пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь дождь. Вспышка молнии, еще одна. Треск и грохот грома. Увидел остров и ахнул. Они слишком ушли в сторону. «Вон там», — показал он, — «мы его проходим». Капитан выругался, крутанул штурвал и начал выкрикивать команды. Паруса щелкнули и захлопали. Корабль сильно качнуло, когда волна пришла в него не под тем углом. Промелькнула тень моряка, свалившегося с мачты и резко дернувшегося, когда он повис на страховочном тросе. Над палубой пронесся рей. Бесстрашный развернулся. Внезапно над ними навис огромный корпус полярной звезды, шедший следом. Бесстрашный мотало волнами, паруса полоскали на ветру. «Крепить паруса! Крепить паруса!» — заорала на палубе Рейнольдс, поняв, что они могут сесть на мель. «К насосам!» Полярная звезда была совсем рядом. Гвоздарь увидел на палубе полулюдей, раскручивающих на тросах абордажные крюки, готовых бросить их. Паруса Бесстрашного еще раз хлопнули и вдруг наполнились ветром. Корабль дернулся и начал набирать скорость. Полярная звезда ринулась следом, пытаясь догнать их, но Бесстрашный набрал скорость быстрее и проскочил мимо, несомый ветром и волнами. «Вправо!» — заорал Гвоздарь. «Вправо!» — он увидел остров. «Зубы сейчас прямо под ними, самые крупные. Сейчас они на них сядут». «Право на борт!» — так на море говорят, — сухо заметил Кэндлис, крутанув штурвал. Он вдруг почему-то расслабился и успокоился. Бесстрашный рванулся вперед, подталкиваемый волнами к скале, выдающейся из острова. Их втянуло на мелководье между островом и зубами. Корабль очутился в небольшой бухте, где волна стала слабее. «Штормовые якоря!» — приказал Кэндлис морякам, которые сворачивали паруса. Бесстрашный завалился в сторону, а затем вздрогнул и резко развернулся, когда носовые якоря зацепились за грунт. Волны хлестали по внезапно остановившемуся кораблю и разворачивали его носом к линии прибоя. Отдали кормовые якоря, и корабль остановился. Гвоздарь выскочил из рубки наружу, под хлещущий дождь. «Высаживаемся подво!» — крикнула Рейнольдс. «Приготовиться к абордажу!» Сверкнула молния. Огромный силуэт полярной звезды надвигался на них. Гвоздарь схватился за рейлинг, глядя на приближающееся чудовище. «Норны!» — прошептал он и коснулся рукой лба. До этого самого момента он не считал себя верующим, а тут неожиданно для себя начал молиться. Подошла Рейнольдс, глядя, как боевой корабль движется на них. «Теперь и увидим, парень. Прав ли ты был?» У Гвоздаря пересохло в горле. Полярная звезда рванулась вперед, грозя просто раздавить их своей массой. При виде того, как корабль идет сквозь волны, Гвоздаря охватил ужас. В такой шторм зубы могут оказаться глубже под водой, намного, и полярная звезда пройдет над ними. Его охватило отчаяние, он и не подумал, что шторм нагонит воду. Неудивительно, что Бесстрашный так спокойно прошел, хотя они и шли не тем курсом. На полярной звезде рифили паруса, замедляя ход, чтобы подойти борт к борту и начать абордаж. Гвоздарь глядел на все в отчаянии. Он ошибся. Решил, что ошибка умный, и теперь их возьмут на абордаж, и все из-за того, что он не учел всех деталей. «Капитан!» — заорал Гвоздарь. «Они не...» Полярная звезда внезапно остановилась, неподвижно повисла среди волн, которые хлестали по ней. Одна, еще одна. На палубе засуетились люди, словно проснувшийся муравейник. Корабль немного развернуло, и он снова остановился. В него ударила огромная волна, потом еще одна. Корабль развернуло бортом к волнам, и он снова дернулся, надевшись на еще один торчащий из глубины штырь. В корпус ударила еще одна огромная волна, и корабль снова крутанула. Рейнольдс расхохоталась и хлопнула Гвоздаря по плечу. «Вот теперь у них забот полон рот!» — крикнула она, перекрикивая шторм. «Давай кончать с этим!» Они побежали к катерам. Гвоздарь втиснулся, сев рядом с Рейнольдс. Небольшая лодка раскачивалась над волнами, вися на двух шлюпбалках. В ней уже были Узел, Лоза, Кэндлес и с полдюжины других моряков. На шлюпбалках висели еще два катера, полные моряков с Бесстрашного. Завыли биодизели, перекрикивая грохот шторма. Вращающиеся грибные винты раскрутились и превратились в мерцающие круги. Завелся мотор, и на их катере по корпусу прошла дрожь. Сидящие в катерах впереди открыли замки, и катера упали в воду, завывая моторами, рванулись вперед, рассекая волны к тонущей полярной звезде. «Готовы!» — крикнула Рейнольдс. Замки тросов расстегнулись, и катер начал падать. У гвоздаря желудок едва не взлетел к горлу. Падение. Они грохнулись в воду. Гвоздарь сложился вперед и врезался головой в широкую спину Лозы. Вспышка боли. Губу прикусил. Катер ринулся вперед, и он схватился за борт, чтобы не падать. «Проверить оружие!» — крикнул Кэндлис. Гвоздарь потянулся за пистолетом, закрепленным на поясе. Сердце заколотилось. Сидящий рядом Тримбл ухмыльнулся. «Нет ничего лучше абордажа в шторм, а, парень?» Гвоздарь неуверенно кивнул. Крохотный катер летел сквозь пену и волны, ведомый уверенной рукой Рейнольдс. Они оказались у накренившейся полярной звезды, подойдя с кормы. Вражеский экипаж был на палубе, весь. Гвоздарю показалось, что он разглядел капитана, вцепившуюся в рейлинг и пытающуюся послать своих матросов, устранять поломки и бороться за корабль. Ощутил жгучую радость. Только что она была полностью уверена во всем, а теперь суетится. Он засмеялся, несмотря на льющуюся по лицу дождевую воду. У него получилось. Катер стукнулся в борт полярной звезды. Узел закинул на рейлинг веревочную лестницу с крюками на конце и ринулся вверх. Следом полез Лоза. Они перепрыгнули через рейлинг с пистолетами и мачете в руках. За ними полезли остальные. «Шевелись, парень!» — крикнула Рейнольдс, хлопнув гвоздаря по спине. Гвоздарь схватился за лестницу и полез вверх. Перебрался через борт и увидел, как Кэндлис борется с вражеским капитаном. Резко крутанувшись, Кэндлис перебросил ее через борт, и женщина упала в воду. Барахтаясь, подплыла к берегу. Кэндлис наставил пистолет на остальных вражеских моряков. «Прекратить сопротивление! Сдавайтесь!» — прокричал он сквозь рев шторма. Даже если и не услышали его голоса, то пистолет в его руке точно увидели. Гвоздарь поглядел вниз, в пенящиеся волны, и задумался, что стало с вражеским капитаном. Ее нигде не было. Видимо, затянуло вниз, на зубы. Они захватили полярную звезду. Гвоздарь повернулся к Рейнольдс, улыбаясь, когда из трюма потоком выскочили полулюди, стреляя на бегу. Кэндлис рухнул, из него полетели брызги крови. Рейнольдс отшвырнула гвоздаря в сторону, и ее пистолет загрохотал. Гвоздарь выхватил свой и принялся стрелять, понимая, что вряд ли попадет, но все равно жал на спусковой крючок. Огромная волна ударила в полярную звезду, и палуба накренилась. Бойцы соскользнули в сторону и посыпались в воду. Гвоздарь схватился за рейлинг, съехав к борту. Пистолет упал в воду, и он повис у борта. Пенные волны окатывали ноги, будто хватая его и стаскивая вниз. Подтянувшись, гвоздарь принялся вылезать на палубу, не давая водовороту затянуть себя. Огромный клипер, казавшийся таким несокрушимым, вдруг показался ему невероятно маленьким. Корабль тонул. В темноте Рейнольдс в кого-то стреляла, но гвоздарь не видел в кого. Заметила его. «Иди за мисс Нитой!» — крикнула она сквозь визг пуль, отскакивающих от палубы вокруг нее. Рядом вынырнул из воды один из полулюдей из команды полярной звезды. Похоже, они неубиваемые. Но Рейнольдс наставила на него пистолет и выстрелила ему в грудь. Он ушел под воду. Гвоздарь не видел своих полулюдей из Бесстрашного, Наверное, узел и лоза уже погибли, как и все остальные. Снова громыхнул пистолет Рейнольдс.